49. Сны безвременны, они доказывают условность земных мер. Также мысль может достигать высших миров, не требуя времени. Самое быстрое воздушное письмо все-таки нуждается во времени. Пусть изучают быстроту мысли. Такое наблюдение полезно для сознания дальних миров.